14. Настало 27 августа, второе совместное воскресенье. После завтрака мать неожиданно сказала: «Не против, если мы сегодня сходим в церковь?» Изумленная Филиппа заставила себя кивнуть, будто ни в чем не бывало. В свое время она посетила множество служб и теперь считала себя экспертом не только по храмовой архитектуре, но и по песнопениям. Итак, что предпочтет ее мать? Строгую церемонию и уравновешенно красивый хор приходской церкви на Марилебон? Англиканскую мессу в церкви всех святых, в мерцании золота, старинных мозаик и витражей на Маргарет-стрит? Барочное великолепие собора святого Павла? Мэри не хотела пышности и не хотела долго добираться до места, поэтому они отправились в прохладную церковь святого Киприана, туда, где чисто мужской хор без музыки выводил на балконе литургию, священник с приятным голосом вел безукоризненно католические службы, и едкий, сладкий дух фимиама облаком окутывал алтарь. Пока возносили молитвы, Филиппа тихо сидела на скамье, слегка наклонив голову. Раз уж сама решила прийти сюда, никто не тащил насильно. Не мешает проявить вежливость и хотя бы не выделяться. С какой стати задевать чужие чувства, когда и вера, и атеизм, по большому счету, для нее пустые слова? Именно эти напевные, возвышенно звучащие каденции даровали утешение Джейн Остен, принявшей на смертном одре святое причастие из рук родного брата, что само по себе заслуживает благоговейного молчания. Глядя на склоненную голову и сцепленные руки матери, девушка полюбопытствовала про себя, о чем та может говорить со своим божеством. Потом подумала: «Возможно, она просит за меня», и ощутила нечто вроде признательности. Впрочем, даже не умея и не желая молиться, Филиппа любила петь церковные гимны. Ее всякий раз изумляли воспаряющие звуки собственного голоса, глубокого, богатого контральта, несравнимого с обыденной речью. Казалось, это вырывалось наружу некая потаенная часть ее души, вольная и непредсказуемая, словно ветер. И все благодаря простеньким метрическим стихам и жизнерадостно-ностальгической мелодии. Мать не тронулась к алтарю, когда настало время верующим есть плоть и пить кровь Бога. На последнем гимне она сделала знак Филиппе и пошла к выходу. Похоже, боялась, что священник или члены конгрегации захотят познакомиться или даже оказать новичкам радушный прием. Какой бы ни была странная религиозная жизнь этой женщины, по крайней мере, там не нашлось места для чаепития в приходской комнате и прощальных сплетен у порога. Что ж, и на том спасибо. Тихо затворив за собой дверь, за которую угасали последние ноты, женщины решили не возиться с обедом, но оставаться как можно дольше под открытым небом, пока погода хорошая. Недорого поесть где-нибудь на Бейкер-стрит, а потом гулять до самого вечера в Риджент-парке. Между прочим, там они еще не бывали, хотя и жили поблизости. Утренний ливень прекратился. Высокие, облитые солнцем облака еле заметно плыли в лазури, постепенно сгущавшиеся до лилового оттенка над кронами деревьев за озером. Плющи и герань, посаженные по обе стороны от металлического моста, нависали низко над водой, и гребцы весело смеялись, покачиваясь в яликах, когда листья задевали их лица. Парк понемногу оживлялся после дождя. Спрятанные под деревья шезлонги выносили наружу, их тонкие ножки утопали в мокрой траве, когда люди устраивались поудобнее небольшими группками, чтобы полюбоваться розовой клумбой или прекрасным далеким видом в удобной близости от кофейни и туалетов. Любители воскресного моциона степенно выгуливали собак в зарослях лаванды и дельфиниума. У входа в кофейный домик росла очередь. В саду у королевы Марии розы, набравшись свежих сил, раскрывались после дождя, на лепестках с нежно-розовым или ярко-желтым узором сияли последние капли. Пока мать прохаживалась между кустами, Филиппо присел на скамейку и вынул из сумочки карманный томик лирики Донна, купленный с рыночного лотка за 10 центов. Над головой качалось огромное дерево, густо усыпанное мелкими белыми розами со сладким ароматом. Время от времени его ветви усеивали траву и клевер метелью крохотных лепестков и золотых тычинок. Солнечные лучи согревали лицо, навевая ласковую полусонную меланхолию. Она не могла припомнить, когда в последний раз гуляла по саду королевы Марии. Должно быть, никогда. Морис предпочитал красоту зданий, красе природы, пусть даже настолько прирученный, укращенный и упорядоченный, как здесь. Перед мысленным взором всплывал единственный сад — Пеннингтон, изумрудные заросли, из которых выходил ей навстречу воображаемый отец. Странно, что столь живописное воспоминание, яркое до рези в глазах, пронизанное теплом, ароматом и медовым вечерним светом, не более чем детская выдумка. Зато сейчас вокруг нее все настоящее. Морис был прав насчет архитектуры. Природе нужен контрастный фон из камня и кирпича. Фронтоны и колоннады террас, причудливые очертания зоопарка, даже технократический фаллос башни управления почты телеграфа, вознесшийся над цветущими изгородями, лишь прибавляли парку очарования, аккуратно подчеркивая его границы. Насколько нестерпимым казалось бы это буйное великолепие, растянись оно до бесконечности, будто некий запущенный сад Эдема. Филиппа прекратила созерцать качающиеся розы и опустила взгляд на свою мать. Она почти не сводила с нее взора, порой со смутным стыдом осознавая себя чем-то вроде новой надсмотрщицы. Мэри с наслаждением нюхала огненно-красный цветок, нежно взяв его в руки. Большинство любителей закрывают глаза, вдыхая запах, но эта женщина распахивала их пошире. Она предельно сосредоточилась, так что лицевые мышцы напряглись до боли и стояла с отрешенным видом, недвижней статуи, не замечая вокруг ничего, кроме розы в ладони. Тут-то она и увидала незнакомца. Он вышел на тропу приозерного склона, невысокий седоволосый очкарик в обществе молодой слепой женщины и собаки-поводыря с кофейного цвета шерстью. Взгляды пересеклись, и губы Филиппы, лениво наслаждавшиеся теплым солнечным днем, сами собой расплылись в улыбке. Результат был весьма неожиданным. Мужчина остолбенел, расширив глаза от недоверчивого ужаса. Потом круто развернулся и, подхватив спутницу под локоть, чуть ли не силой повлек ее прочь. Дочь Мэри Дактон в голос расхохоталась. Не такой уж страшненький этот простофиля, чтобы ни единая девушка не улыбалась ему хотя бы случайно. Или он принял ее за соблазнительницу, укрывшуюся в ароматных розовых зарослях. Филиппа проводила чудную парочку взглядом. Интересно, какие у них отношения? Отца с дочкой? И как он теперь объяснит свое поведение? А может... Неужели они где-то виделись? В уме возникло что-то неотчетливое. Хотя, конечно, такое лицо трудно запомнить. И все-таки чувство смутного узнавания почему-то ее рассердило. Девушка уставилась в книгу, решительно выбросив чужака из головы.